А вдруг, например, окажется, что у тебя есть муж или жених? Нам ведь надо убедиться, что ты действительно одинока». Не слушая больше просьб Любаши, игуменья вышла из кельи, оставив новоявленную послушницу на попечении двух монахинь. Отсрочка в принятии сана пугала Любашу, ибо ей хотелось поскорее поставить крест на своей неудавшейся прошлой жизни. Но немного поразмыслив, девушка решила, что если будет жить в монастыре тихо и никому лишний раз не показываться на глаза, то в миру о ней никто и не узнает. Ведь людей, которым известно, что она не погибла, уже нет в живых. Глава 12. Очевидцы спасения. Но княгиня Раздольская ошибалась, думая, что все очевидцы ее спасения погибли. Двое оказались живы. Рана, которую она нанесла хвосту, была отнюдь не смертельной и даже не глубокой. Просто пьяный разбойник от испуга впал в забытье и какое-то время пролежал на дне телеги. Потом хмель развеялся, раненый почувствовал боль и проснулся. Кровь из небольшой раны на плече уже остановилась, не было надобности даже перевязывать. Осмотревшись и увидев, что нет ни девушки, ни лошади, хвост понял всю непоправимость своего промаха и испугался. Теперь ему предстояло держать ответ перед Власом Галтеевым, и он не знал, чем оправдаться. Также хвосту было страшно в одиночку, да еще и без лошади добираться до лесного обиталища разбойников. Но поскольку другого пути у него все равно не было, а голод и жажда становились нестерпимы, хвост собрался с силами и побрел через заросли к нужному месту. По дороге он обдумал предстоящую беседу с атаманом и решил не признаваться, что упустил Любашу. Хвост надеялся, что девушка одна загинет в лесной чаще, и Влас никогда не узнает, что случилось на самом деле. В своем рассказе Хвост решил выставить себя героем, сражавшимся с целой ватагой слуг и ратников, от рук которых погибли Варя и Увар. А он, получив рану, все-таки добрался до леса, но там упал замертво от усталости. Лошадь убежала, и ему пришлось остаток пути преодолеть пешком. Конечно, Власа такой рассказ не обрадует, но ведь он, Хвост, не виноват. Не от него исходило предложение обворовать боярский дом. Это ведь красавица Варвара захотела получить изумруд, а Хвост взялся ей помогать, поскольку хорошо знал жилище Поливановых и имел особые счеты с боярином. Теперь Варвара получила свое, сгорела с изумрудным сердцем на груди. Хвост порылся в карманах и, не обнаружив там Любашиных колечек, крякнул от досады. Совсем нечего предъявить атаману, никакого прибытка эта вылазка не принесла. Хвост злился бы еще больше, если бы знал, что не ему одному известна правда о ночном происшествии. Есть еще один живой свидетель. Пелагея Кондратьевна, сброшенная на землю пудовым кулаком Увара, сильно ударилась головой и пролежала неподвижно долгое время. Потом ночной холод понемногу привел ее в чувство, и пожилая женщина, кряхтя и охая, поднялась на ноги. От удара голова ее соображала плохо, память давала сбои, но Кондратьевна все-таки сумела постепенно припомнить все те ужасы, из-за которых она оказалась одна на ночной дороге посреди пустыря. Пройдя несколько шагов, она споткнулась о безжизненное тело Касьяна. В отчаянии Пелагея стала кидаться из стороны в сторону, и вдруг обнаружила неподалеку еще и труп Увара, возле рассеченной головы которого валялся топор. Пелагея прижала руки к лицу и завыла от отчаяния, ибо ей стало ясно, что связанную Любашу Хвост повез на телеге в лесное логово разбойников. Мысль о Любаше заставила Пелагею собрать последние силы и двинуться по ночной дороге в сторону леса. Она долго брела, спотыкаясь и падая в мокрую траву, пока, наконец, не замаячила впереди темная стена деревьев. Уже занималась утренняя заря, и Пелагея могла различать на влажной земле следы от телеги. Потом эти следы прервались, потому что на пути оказалась обширная лужа. Пелагея кинулась в сторону, но попала в болотистое место и едва выбралась из него на твердую землю. Отлежавшись, она снова встала, но уже не имела сил идти. Усевшись на ствол поваленного бурей дерева, верная мамка заплакала, размазывая слезы вместе с грязью по лицу. Она поняла только одно —